Если 99 попыток чего-то достичь оказались неудачными, а сотая удалась, не будет ли это победой? Сколько бы неудач не пришлось пережить, удача непреложно придет, если не прекратить повторных усилий. Когда известен закон и есть знание, что удача возможна, надо повторять попытки до тех пор, пока последняя не увенчается успехом. Вода долбит камень, а мысль – пространство. И нет таких препятствий, на которые не могла бы воздействовать мысль, чтобы их устранить. Для преодоления упорства вредоносных противодействий следует применить формулу «вода долбит камень».